Глава 12. Любознательность – это фонарик в руке человека, бредущего в потемках жизни. Новый круг встретил людей разнообразными и громкими перекрикиваниями птиц. Это точно не было похоже на пение. Ни одной мелодии услышать не удалось, только крики, уханья и прочие душераздирающие вопли. Причем самих птиц увидеть не удалось. Скорее всего, их просто не существовало в природе. Организаторы испытаний создавали крики при помощи своих технологий, руководствуясь задачей испугать людей с первых секунд круга. На Павла, Машу и Андрея это представление не производило никакого впечатления. Ни одна единица страха не перешла на счет фобофагов. А вот статисты испуганно озирались, ожидая подвоха. Испускать такие децибелы могли только крупные птицы и, вероятно, вооруженные мощными клювами черепораскалывателями. Павла догнал парень, по виду ровесник. «Ты же тут главный?» «Скажи, это ведь какой-то эксперимент, типа виртуальной реальности с прямым подключением вычислительных мощностей прямо к мозгу?» — спросил он. «Хорошая теория», — Павел усмехнулся. «Но звучит фантастично». «Я не верю в реальность происходящего», — признался парень. «От тебя это и не требуется», — огорошил ответом Павел. «Как сам решишь, так и будет». «В смысле?» «В том смысле, что ты получишь результат соответственно твоим выводам». «Не грузи новенького», — попросил Андрей. «Это не виртуальная реальность, но срежиссированный эксперимент, вполне возможно. Веди себя как на экзамене, к которому ты не успел приготовиться». «Как это?» «Рожай ответы на месте. Вот я в молодости на физике вывел постулат Бора, просто подумав логически», — похвалился Андрей. «У нас ЕГЭ, мы не выводим постулаты, оставим галочки», — пояснил парень. «Ах да, вы же жертвы ЕГЭ, как я забыл». «Поздравляю, тут галочки ставить некуда». «Не, ну похоронная команда поставит галочку напротив твоего имени». «Андрей», — с упреком произнесла Маша. «Не пугай парня, молодой человек. Все, что от вас требуется, это быть смелым и не вестись на провокацию, вызывающую страх. Все вокруг нас иллюзия, но не виртуальная в нашем представлении, а какая-то другая. Мы сами делаем материальными тех, кто нас потом пытается убить. Если вы любознательный человек, думайте о том, как интересно происходящее и какие забавные вещи тут случаются». «Растешь», — сделал Андрей комплимент Маше. «Спасибо. Вообще, мне сегодня впервые стало интересно узнать, что нас ждет. Пока что страшно интересно, с равным акцентом на каждом чувстве». «Вначале было страшно, потом страшно интересно, а потом просто интересно», — разделил Андрей испытания на вероятные категории. «Значит, мы примерно знаем, когда оно закончится». «Если бы не статисты, оно могло бы закончиться со дня на день», — предположил Павел. «Одного интереса и веры тут явно недостаточно. Должен быть какой-то прием, позволяющий до начала первого круга превратить статистов в опытных, чтобы они поверили нам беспрекословно и прошли его, не реагируя на раздражители». «Сам говорил, что на это должно уйти много времени. А вдруг мы тут бессмертные в плане времени?» «Ну и нахрен такую вечность», — хмыкнул Андрей. «Если за месяц ничего не поменяется, я начну подумывать о том, чтобы...» Он посмотрел на Жанну. «Ладно, 2 месяца». Дорога шла по относительно открытой местности. Небольшие ярко-зеленые кусты чередовались со странными на вид деревьями с сегментированным стволом, разделенным на равные промежутки утолщением с юбочкой, из которой расходились ответвления. «Очень странные деревья», — заметила Маша. «Кажется, это ископаемые хвощи». Жанна впервые с момента начала круга вставила фразу. «Я видела их в фильме про палеозой. Хвощи и другая растительность являлись причиной появления каменного угля». «А еще 1000 человек, оставивших после себя странные артефакты, вмурованные в уголь. Телефоны, часы, зубные импланты», — пошутил Андрей. Павел остановился и поднял руку в предупреждающем жесте. «Кажется, начинается», — произнес он негромко, чтобы не пугать статистов. Трава вокруг дороги пришла в движение, словно под ней ползли сотни змей. Холодный пот выступил на лбу даже у тех, кто вчера успешно прошел первое испытание. Примерно напротив центра растянувшейся толпы статистов у ближайшего хвоща из плетения густой травы появилось пластинчатое существо, похожее на гигантскую сороконожку. Она по-змеиному поднялась на 1,5 метра, явив людям бледные шевелящиеся лапки. Уже один ее вид внушал омерзительный страх. Тварь прислонилась к стволу хвоща и обвелась вокруг него на 1,5 оборота. Статисты замерли, ожидая развития событий. Сороконожка прижалась плотнее и примерилась к стволу краями пластинок, как пила зубьями. Дерево задрожало под ее усилиями. Тварь напряглась и буквально за три движения назад-вперед срезала ствол подчистую. Хвощ повалился в сторону людей. Статисты бросились в рассыпную. Буквально сразу из травы показались сотни сороконожек, вставших на хвосты. «Это артроплевра!» – произнесла Жанна испуганная. «Вижу, что не божья коровка». Павел оценил ситуацию. В принципе, ему уже было понятно, что сейчас произойдет. Но никакой идеи для противодействия тварям или отвлечения людей у него не появилось. Тем временем с десяток артроплевр зашли людям с тыла, отрезав дорогу назад. Многие инстинктивно решили вернуться на территорию, где было безопасно. Напуганная толпа замерла, развернулась и побежала в обратную сторону. Их поведение спровоцировало остальных, еще не понявших суть происходящего, начать паниковать за компанию. Назревала серьезная проблема, грозящая раскормить фобофагов до невероятных размеров. «Идите вперед», – распорядился Павел. «Андрей, веди опытных, а ты попробуй успокоить людей». «Я с тобой», – вызвалась Маша. «Ты же помнишь, я теперь Фрейда». «Раз Фрейда, то давай успокаивай. Я не умею дистанционно». «Ладно, идем, чего-нибудь придумаем». Павел взял Машу под локоток. «Паш, может, не сегодня? Я не хочу, чтобы тебя располовинили». С искренней просьбой обратился к нему Андрей. «Эти твари скоро войдут в силу, не вырвешься. Листочком от них точно не прикроешься». Артроплевры начали разбивать статистов на группы, перерезая дорогу. Это прием, известный Павлу и Андрею с их первого круга. Статистов им запугать было проще простого. Поняв, что попали в ловушку, люди начали паниковать и совершать необдуманные действия. Несколько человек решили, что им надо перепрыгнуть через извивающиеся костяные тела сороконожек и вырваться на оперативный простор. Первому мужчине удался этот прием, даже несмотря на то, что он наступил на одну из тварей. Второму повезло гораздо меньше. Его подловили в прыжке. Одна из артроплевр резко подняла тело, сбив человека в полете. Вместо приземления на ноги он упал и был мгновенно атакован. Сороконожка обернулась вокруг него и начала резать, как цепной пилой. Мужчина издал истошный крик страха и боли. Одежда, кровь и останки смешались и повисли на пластинах твари. Мужчина быстро замолк. Кровавая демонстрация произвела ожидаемый фобофагами эффект. Народ потерял рассудок и пытался бежать, ничего не видя перед собой. Павел понял, что никакие его усилия в этот момент не смогут перебороть страх толпы. Слишком наглядно им преподнесли урок. Он отошел в сторону, чтобы его не сбили с ног. Сотни тварей бросились на охоту. Их извивающиеся тела, переставляющие бледные когтистые лапки, стремительно настигали людей, набрасывались и убивали жестоким способом. Понимали ли люди в этот момент, что с ними происходит? Маловероятно. В их глазах не осталось и проблеска разума. Его заменил страх, излюбленное чувство, которому они предавались в течение всей жизни. Павел понял, что остатки статистов и опытных надо спасать бегством. Схватил Машу за руку и побежал. Она вырвалась и легко и грациозно побежала рядом. Они догнали Андрея и бегущих рядом с ним опытных. «Что, внушение не удалось?» — с усмешкой поинтересовался товарищ. «Абсолютно. Я считаю, что вчера у нас был легкий вариант круга, чтобы мы смогли сохранить команду, а не потому, что я такой везучий и хороший светляк. Сегодня все по-взрослому и посыпалось». Маша на ходу дотронулась до руки расстроенного Павла. Успокаивающее тепло окутало сознание, очистив его от чувства вины. Он посмотрел на подругу и благодарно подмигнул ей обоими глазами. «Люди, попавшие сюда, являлись отборными трусами. И переделать их в нормальных за два разговора по микрофону и один раз вживую невозможно. Не стоило винить себя за это. Не Павел устроил кровавое мероприятие, и не ему терзаться чувством вины из-за погибших людей». На дорогу перед группой выползла тварь, не оставив времени на реакцию. Она встала в стойку на половину длины тела прямо перед Павлом. Маша взвизгнула и попыталась остановиться. Ей не удалось. Она споткнулась и начала падать. Артроплевра, почувствовав добычу, начала клониться в сторону. Но Павел, поняв, что может сейчас произойти, со всей силы ударил по внутренней стороне существа армейским ботинком. Бледная кровь брызнула во все стороны. Сороконожка сложилась пополам, как будто ей перебили позвоночник, которого у нее отродясь не было. Машу на лету подхватил Андрей и не дал упасть. Команда опытных остановилась перевести дух. «Спасибо, Андрей, спасибо, Паш. Эта тварь выбрала меня». Маша тоже правильно поняла ситуацию. «Жаль, я тут одна, Фрейда. Некому меня успокоить. Сердце того и гляди, из груди выскочит». «Вот что пендель животворящий вытворяет». Андрей посмотрел назад на оставшуюся неподвижной в согбенном состоянии тварь. «Оказывается, с живота они совсем беззащитные». «Видимо, это и была подсказка, которую мы не сразу поняли», — предположил Павел. «Хорошая мысля приходит опосля». Андрей вытер рукавом пот с лица. «Я бы, конечно, не решился дать бой сороконожкам одними ботинками. Один раз оступишься, и конец». Из придорожной растительности выползла еще одна артроплевра и волнистыми движениями направилась к людям. Замерла в метре от Андрея и прячущейся за ним Жанны. «Не дрейф, красавица! Если мы не будем ее бояться, она нам ничего не сделает», — произнес он спокойно. «Она мираж, живущий только нашими чувствами». Павел смотрел на тварь, вызывающую стойкое отвращение своей внешностью. И думал, что они, настоящие, живущие сотни миллионов лет назад, имели ровно такое же право жить, как и люди. А его отвращение к ней – это проявление слабости, неумение принять такое же божье существо, хотя бы не как равное, но как имеющее столько же прав. Павел посмотрел на сороконожку, как на домашнего питомца, представив, что он живет в собачьей будке и охраняет дом. Артроплевра неожиданно развернулась и уползла назад в кусты. Они дрогнули и замерли, как будто существо осталось под ними. «Я же тебе говорил». Андрей прижал Жанну к себе и поцеловал ее в бледные губы. «Ну давай, приходи в себя. Первую волну мы пережили». «Да?» – Жанна завертела головой. «Куда она делась?» «Уползла. Ты была смелой, и сороконожка не смогла накачаться нашим страхом». «Обессиленная уползла в кусты. И там сдулась». Андрей встряхнул подругу за плечи. «Приходи в себя». «Я пришла». Жанна осмотрелась. «А где все?» «В тумане». Андрей кивнул назад. «У них все намного сложнее. Надо подождать оставшихся», — решил Павел. Он не стал рассказывать о своих мыслях, после которых сороконожка уползла, посчитав это простым совпадением. Надо было проверить их несколько раз, чтобы убедиться в том, что есть эффект влияния на фобофагов через определенные душевные посылы. Из тумана начали появляться статисты, кому повезло. На многих была кровь, изорвана одежда. Люди выглядели так, словно две следующие волны для них являлись приговором. За 10 минут ожидания не набралось и 200 человек. Люди молчали, даже те, у кого имелись серьезные раны. Маша обошла каждого, обезболивая прикосновениями и снимая эмоциональное напряжение. Павел хотел сказать речь перед выжившими, но передумал. Они и так все поняли и не нуждались в дополнительной стимуляции. Вид у многих был отрешенный даже после помощи Маши. Их рассудок не мог переварить пережитое в течение часа. Люди становились похожими на кукол, механически двигающих частями тела и вращающих глазами. Они не были способны разговаривать. Маша вначале пыталась интересоваться, как они себя чувствуют, но не получив от большинства ничего, кроме повторяющегося «а», оставила бесплодные попытки. «Люди очень сильно потрясены», – пожаловалась она по окончании помощи. «Им нужен небольшой отдых». «Давайте возьмем полчаса отдыха», – согласился Павел. «Даже нам не помешает собраться с мыслями». «Особенно нам», – добавил Андрей. «Я сегодня к своему стыду испугался по-настоящему». «По тебе не было заметно», – произнесла Маша. «Ну что ж, я при даме буду репутацию себе портить». Андрей посмотрел на смутившуюся Жанну. «Мы оба немного испугались». «Как можно было не испугаться, когда людей заживо разделывали?» – изумилась подруга Андрея. «Потому и разделывали, что мы боялись», – напомнил Павел. «Чтобы было понятнее, мы сами навлекли на себя эту беду. Надо учиться управлять своими чувствами». «Дурь какая-то», – не согласилась Жанна. «Не дурь», – Андрей взял ее за руку. «Дурь – это когда тебе объяснили про последствия твоего поведения, а ты все равно сделал так, как тебя спровоцировали». «Это же бесчеловечно», – не унималась Жанна. «Согласен с тобой полностью», – миролюбиво произнес Андрей. «Но наше мнение тут никто не спрашивает. Здесь нет организации, защищающих человеческую трусость». «Причем, Жан, при том...» Андрей начал злиться. «Тебе не надоело оправдывать себя, взывая к каким-то организациям, которые должны оправдывать твое малодушие и слабость? Вот твоя расплата за это». Он обвел пространство рукой. «Не поймешь, тебя распилят на части, утилизируют, как ненужный биомусор». Жанна не ожидала резкого ответа. Посмотрела на Андрея мокрыми глазами, нижняя губа затряслась, Лицо скуксилось, и потекли слезы. «Да блин, Жанна!» Андрей прижал ее голову к своей груди. «Прости, перегнул». Он виновато посмотрел на товарищей. Павел махнул рукой, давая понять, что слезы для женщины – обычная вещь. Поплачет и снова придет в хорошее настроение. Маша, понимая состояние Жанны, притронулась к ее плечу рукой. Подруга Андрея быстро успокоилась, перестала всхлипывать. «Я смогу быть сильной», – пообещала она. «Не сомневаюсь». Андрей поцеловал ее в соленые губы. «Я помогу тебе». Жанна по-детски согласно закивала. «Спасибо, что возитесь со мной», – произнесла она, всхлипывая. «Я не привыкла к этому». «Сегодня же расскажешь, почему с тобой никто не возился», – шутливым тоном попросил Андрей. «Почему такая красивая девушка оставалась без внимания?» «Угу», – согласилась Жанна. Павел отошел от дороги по маленькой нужде, посчитав местность безопасной. Природа этого круга выглядела странной. Под ногами находился песок, чистый, как на пляже. Из него торчали редкие кусты экзотического вида. Он пнул один из них, и тот легко сломался. Ствол внутри оказался полым. Наверняка создатели этого мира умели так много, что моделировали какие угодно природные условия, играя с реальностью как программист с компьютерной программой. Павлу вдруг пришла мысль, что у любого материального объекта, энергии и прочего, образующего привычную нам Вселенную, есть информационный код, определяющий суть объекта подобно двоичному коду в компьютерной программе. Зная этот язык программирования и владея техникой, воплощающей его в осязаемую реальность, можно творить любые Вселенные. Но зачем? Не затем ли, что душа наша умела существовать по обе стороны экрана и использовала возможность пожить в рукотворном мире для собственного развития или развлечения? «Ты так долго?» – Маша начала волноваться. «Думал», – ответил Павел. «В каком смысле?» – не поняла Маша. «Что, блин, ну ты даешь. В прямом, конечно». «Что придумал?» «Да так, ничего стоящего». Павел посмотрел на статистов, лица которых немного разгладились. «Народ, пора идти дальше». «А если не пойдем?» – спросил мужчина, развалившийся на обочине. «Я не знаю, что произойдет, но уверен, что ничего хорошего», – ответил Павел. «Я не принуждаю вас к тому, чтобы погибнуть, а наоборот, хочу довести до финиша». «Выглядит это совсем по-другому», – заметил мужчина. «Заметьте, люди всегда настроены воинственно к тому, кто пытается их спасти». Маша заступилась за Павла. «И всегда верят тому, кто хочет с них поймать. Женщины охотно верят маньяку и пугаются мужчин с чистыми намерениями. Это я вам ответственно заявляю». «Завтра вы скажете нам спасибо за то, что мы настояли», – добавил Павел. «Эй, слова без доказательств – это просто слова», – мужчина вздохнул. «Хорошо же лежим. Насильно заставлять не стану». «Кто хочет добраться до безопасного места, поднимайтесь. Пора выступать», – выкрикнул он, чтобы услышали все. Павел решил, что скептическому отношению людей поспособствовало отсутствие видимой помощи. В прошлый круг они охотнее шли за ним. И все же он не настаивал, предполагая, что это еще сильнее отпугнет статистов. С виду могло показаться, что именно он заманивает несчастных людей на кровавое шоу. Участь любого человека, не способного размышлять в критический момент, выбирать худший вариант, он же самый ленивый. Опытные пошли за Павлом как по команде. Статисты долго переглядывались между собой, ища ответы, и, не найдя, вынуждены были думать. К счастью для большинства, они выбрали последовать за светляком. Те, кто остались, обещали им скорую смерть. Но выбравшие правильную сторону статисты услышали за собой душераздирающие крики, уйдя за границы тумана. Ко второй волне пейзаж поменялся кардинально. Растительность почти исчезла. Под ногами песок сменился щебнем естественного происхождения. Туман лишал перспективы, но создавалось ощущение, что они шли по дороге, расположенной на склоне горы. Спустя несколько минут после того, как пропал последний зеленый куст, началось ощутимое землетрясение. «Я так не играю», – возмутился Андрей. «Обещали природу палеозойской эры, а не землетрясения. Они в нашем времени регулярно случаются. Что скажешь, Жанна?» «В древние времена сейсмическая активность планеты была интенсивнее», – ответила она безо всякого энтузиазма. «Тихо». Павел остановился и прислушался. С правой стороны по ходу движения группы раздался шуршащий шум. Через некоторое время на дорогу наползла каменная особь, подтвердив, что сейчас они находились на склоне. «Ха, ясно, значит, нами будут играть в боулинг», — усмехнулся Андрей, и протянул Павлу руку. «Кегля Павел, поздравляю вас с началом игры!» «Кегля Андрей, для меня это большая честь!» — поддержал его Светляк. «А я не Кегля. Маша не стала участвовать в спектакле». «От того, как ты назовешься, участь твоя не сильно поменяется», — заметил Андрей. «Как сказал один умный человек, зрелость проверяется умением посмеяться над собой и не обидеться. Вот мы с Павлом посмеялись над собой». «Смотрите, не перезрейте», — ответила Маша. Земля под ногами вздрогнула так, что некоторые попадали. Павел прибавил шаг, чтобы не попасть под фокус страха. Фобофаги целились туда, где его выход давал максимальный профит. Раздался шум приближающейся особи. «Надо бежать!» – громко выкрикнул он. Опытные рванули сразу, а статисты, как обычно, замешкались. В этот раз, прежде чем на дорогу выехал каменный язык и щебня, по ней прокатились несколько больших камней. Только чудо спасло людей. Они никого не зацепили. Естественно, это были пробные шары, целью которых являлось заставить людей паниковать. Павел остановился. До следующей тряски бег не имел значения. «Есть идеи, как не попасть под обвал?» – спросил Павел, не стесняясь показаться незнающим. «Может быть, перейти вниз?» – предложила Маша. «Вдруг там будет тот же трюк, что тогда на мосту?» «Это было на третьей волне», – напомнил Павел. «Но идея интересная. Идите вперед, я попробую быстренько разведать». «Не, дружище, веди людей, на разведку пойду я. У меня нет никакого умения, так что моя смерть не нарушит баланса». Андрей бросил мимолетный взгляд на Жанну. «Я с тобой», – неожиданно засобиралась она. «Не надо, один я справлюсь быстрее». «Если что, Павел и Маша о тебе позаботятся». Нагнал он трагизма заранее. «Все будет хорошо», – пообещал Павел. «Сам и позаботишься». Андрей сошел с дороги. Его шаги очень быстро потонули в тумане. Павел повел людей дальше. Очередной толчок не заставил себя ждать. Тряхнуло так, что упали почти все. Загремела особь, пугая огромным количеством катящихся валунов. Павел, как только поднялся на ноги, сразу скомандовал бежать. И все же несколько человек попали под большие камни. Их снесло с дороги, как тряпичных кукол. Они даже не успели вскрикнуть. И это было еще страшнее. Жанна начала волноваться, боясь за судьбу Андрея. Пока он был рядом, она воспринимала это как должное. Не чувствовала никакой опеки или крепкого плеча. Оставшись без него, она остро ощутила, что снова никому особенно не нужна. А те попечители, на которых оставил ее Андрей, просто приглядывают, чтобы зафиксировать, если ее переедет камень. «Все нормально с ним», – пообещала Маша, увидев состояние Жанны. «Камни тоже не настоящие, а так как он один, то они могут потерять свою силу, пока докатятся до него». Андрей догнал их спустя несколько минут, как раз перед очередным толчком. «Короче, там обрыв в бездну. Я чуть туда не ухнул с разбега. Стоять на краю невозможно, тянет в нее, как магнитом. Думаю, это тоже проявление страха», — сообщил он. «Значит, вниз не вариант», — заключил Павел. «Тут хотя бы ровно, а там склоны, крупные каменюки, бежать невозможно». Земля ушла из-под ног на долю секунды, а потом ударила в обратную. Упали все. Маша зашибла колено и запричитала от боли. «Приложи руку к себе», — предложил ей Павел. Она так и сделала, морщась от боли. Шум приближающегося камнепада нарастал. Надо было бежать. Павел схватил Машу за бедра, приподнял, перекинул через плечо и побежал. Здешний мир дарил большую выносливость, делая человека более приспособленным к нагрузкам. Вначале через дорогу перескочили крупные валуны, забравшие с собой несколько человек. Один просвистел перед Андреем в полуметре. Потом на дорогу вывалился массивный язык из мелкого камня, вынудивший людей уйти с дороги и двигаться вперед по менее приспособленному маршруту. Но это было еще не все. Сверху полетели вулканические бомбы, куски магмы размером с кулак. Они падали на землю и пыхтели, как живые, изображая из себя куски рабочих легких. Естественно, некоторые из них достигали целей. Попавший в человека камень, помимо оглушения, оставлял ожоги, прилипая к коже. Павел поставил Машу на ноги, чтобы бомбы не нанесли ей вреда. Сверху ее, как и всех опытных и часть статистов, защищал пробковый шлем. Только Павел садил ее, как в голову ему прилетело. Глухой удар ощутимо отдался в позвоночник. Бомба разлетелась на части, подпалив шлем и обдав серным зловонием. Павел снял шлем и сбил о камни остатки прилипшей магмы. «Это ведь должно было упасть мне на спину», — решила Маша. «У тебя отличная интуиция». «Ха, не совсем на спину», — усмехнулся Павел, надевая шлем. «Надо уходить из-под обстрела». Прихрамывая на больную ногу, Маша все равно поддерживала приличный темп. По плохой, неровной дороге особо разбежаться не получалось. Едкий дым, распространившийся в воздухе, раздражал слизистую и вызывал кашель. Падение вулканических бомб продолжалось недолго. Устроители хотели, чтобы их шоу выглядело правдоподобно. Андрей с Жанной со страхом всматривались назад, не видя среди бегущих мимо людей знакомых лиц. Когда же Андрей признал в хромой девушке Машу, бросился к ним на помощь. «Ну вы даете, сладкая парочка! Я начал думать самое худшее!» — признался он. «Неправильный подход. Надо было думать самое лучшее, не провоцировать фобофагов!» — с трудом пошутил Павел. Маша ударилась коленом. «Паша нес меня на себе половину дороги, а потом ему в голову попал горячий камень». Вкратце описала Маша события после того, как они потеряли друг друга из вида. «Молодец, Пашка, что сказать, все свое ношу с собой!» Андрей засмеялся. Фобофаги и не думали униматься. Очередная волна подкинула людей в воздух. Они попадали, кто на землю, а кто и мимо, угодив в образовавшиеся в ней трещины. Некоторые в страхе бросились вперед. Другие пытались помочь выбраться из трещин тем, кто не провалился глубоко. Павел и Андрей помогли четверым людям, удержавшимся на краю. Не прошло и 10 секунд, как сверху полетели увесистые бомбы. Они падали на землю, разлетаясь на дымящиеся обломки. Удачное попадание такой бомбы гарантированно сбивало человека с ног. В воздухе висела такая вонь, как будто люди подобрались к предбаннику ада. Маша не могла прыгать. Как только на пути возникла приличная трещина, которую не перепрыгнуть, она растерянно замерла, поняв, что у Павла нет физических возможностей перенести ее на другую сторону. Упавшая под ноги вулканическая бомба, обдавшая раскаленными осколками и удушающим зловонием, дала понять, что времени на принятие решений у них нет. «Оставьте!» — со слезами предложила Маша. «Вы погибнете из-за меня!» «А сейчас!» Павел потащил ее вверх по неровной горной поверхности. Вначале его замысел был непонятен. Андрей последовал за товарищем инстинктивно, но спустя время подумал, что он приведет их к трагедии. Признаться вслух в этом не успел. Падение бомб прекратилось, а трещина сузилась достаточно, чтобы ее можно было перешагнуть. Чем Маша и воспользовалась. Оказалось, что не меньше 20 статистов, заметивших маневр Павла, двигались следом, и все остались живы. Когда случился следующий толчок, сильнее предыдущего, Павел дождался камнепада и сразу же повел людей вверх по склону. Им удалось избежать падения вулканических бомб, прицельно бьющих по дороге. Глухие удары разносились за сотни метров от них, давая представление о размерах на этот раз. Как только трещины сузились, команда спокойно перешла их и двинулась вперед. «Я до сего момента относился к понятию «круг» слишком абстрактно», — признался Павел. «Думал, что это синоним слова «маршрут», не имеющий к геометрической фигуре никакого отношения». А коленка Маши навела меня на мысль проверить это. Мы действительно идем по окружности, ширина которой не больше полукилометра. Трещины обязательно к ее центру должны сужаться, что мы и подтвердили. А еще мы забыли, что фобофаги обстреливают только те места, где есть люди. В тени они не работают, поэтому надо понимать на каждом круге, где может быть такая тень, рассудил Андрей. Каменистая местность с пропахшим серой воздухом сменилась растительностью, растущей прямо из воды. Прозрачная поверхность подходила вплотную к дороге. Сквозь нее виднелось песчаное дно и многочисленные экзотические раковины живущих в нем существ. Стало намного легче дышать. Количество выживших статистов не превышало 30 человек. И все они выглядели, мягко говоря, потрепанными. Работы для Маши было мало, но на каждого уходило довольно много времени. Среди опытных тоже были потери. Павел недосчитался 7. По его представлениям, это много. Лица статистов одинаковые, примечательные, не вспоминались после гибели. А вот тех, кто уже запомнились, их было жалко, и душа тихо тосковала по ним. Люди вначале осторожно пытались умываться, набирая воду у самого берега. Они ждали подвоха откуда угодно. Павел, чтобы дать им решительности, снял обувь, закатал штаны до колен и вошел на несколько метров вглубь. Умылся, смочил волосы и грудь. Маша, Андрей и Жанна повторили за своим светляком. За ними в воду забрались и остальные. Хотелось смыть себя смердящую копоть прошлого испытания и липкий страх, застрявший комком в горле. Павел вышел из воды, снял с головы шлем и сел на него, вытянув босые ноги. К нему подошел мужчина лет 40 с небольшим, полный краснолицый. Он тяжело опустился на землю и вытер бисеринки пота с лица. «На белую горячку похоже», – произнес он, кивая назад в сторону, откуда они недавно пришли. «У меня никогда ее не было», – ответил Павел. «У меня тоже, но у товарища была». Ему казалось, что пришельцы хотят высосать его изнутри, оставив только шкурку. Он так убедительно это рассказывал, что поневоле можно было поверить. «Если бы я сейчас кому-то рассказал об этом месте, все тоже решили бы, что у меня белая горячка». «Ты, я вижу, давно тут. Что можешь сказать об этом наваждении?» «Что я могу сказать?» Павел задумался. Мысли текли лениво. «Каждый день новый круг. Испытания разные, но смысл один – выжить. Те, кто прошли первые, начинают думать, как выжить самим и помочь новеньким. Открываются некоторые способности, вроде врачевания или умения управлять статистами, чтобы увеличить их шансы на выживание. Мы в начальной стадии получения умений. Кое-что умеем, чем мы пользуемся для сбережения себя и вас». «А как ты сбережешь от падающей глыбы?» – хмыкнул мужчина. «Тут все по вероятности, по удачливости». «Согласен, помочь не всегда получается. Тут главное психологическая настройка перед кругом. Убедить людей, что все испытания можно пройти, если не терять самообладание». «Да как тут не потерять, если такое творится? Это кем надо быть, чтобы не испугаться? Жизнь такому не учит, разве что война». «Выходит, слабые люди даже в простой жизни не нужны. Мне неприятно вспоминать о том, кем я был еще недавно, всего неделю назад». Павел задумался, вспомнив последние минуты перед тем, как оказаться в этом мире. «Я был злым слабаком, верящим в собственную правоту. Оказалось, что это вера в безнаказанность». «Значит, мы отрабатываем тут свои грехи?» – уточнил мужчина. «Я считаю, что мы проходим обучение, чтобы не совершать их в будущем», – поделился Павел своей идеей. «Понятие греха придумали для манипуляции людьми, прививая им комплекс вины. В нем нет никакой пользы, если не прикладывать усилия, чтобы избавиться от того, что вызывает это чувство. Виноватящий себя человек тоже слабак». «Совесть не заткнешь», – мужчина развел руками. «Ты совесть с бесхребетностью не путай. Мы все тут привыкли сопли пускать, но ничего не делать. Большинство из нас совестью называют не ее, а процесс сделки с совестью. Внутренний голос, советующий нам ничего не менять и оправдывающий состояние, вызывающее чувство вины». Павел посмотрел на мужчину. «Ты за что сюда попал?» «Да откуда я могу знать?» Мужчина покраснел. «Все знают». «Ладно, скажу. Меня уволили с работы, на которой я проработал 27 лет. Выгнали как собаку. Ни спасибо, ни золотого парашюта, ни серебряного, ничего. Я думал, приду сейчас домой, как вывалю новой жене. А пришел и не смог ничего сказать. Испугался, что она меня тоже начнет отчитывать, обзывать. Короче, выпил 0,5, лег спать, а проснулся здесь. Хотелось бы верить, что я умер, чтобы не очнуться и не оправдываться перед женой», — смущенно признался мужчина. «Надо же, тебе в этом мире комфортнее, чем в родной семье», — усмехнулся Павел. «Может, и некомфортно, но там постыднее находиться. Надо в глаза смотреть жене, видеть в них молчаливый укор. Это невыносимо». «Послушай женатых мужиков, и тоска берет за душу», — признался Павел. «Почему?» — раздался позади удивленный голос Маши. «Что у вас тряслось?» «Неважно, общались по душам», — ответил ей Павел. «Освежилась, как колено». Маша приподняла штанину до начала синего отека. Выше она не поднималась. «Еще болит. Мой дар на меня почти не действует, и это очень несправедливо». Она раскатала штанину назад. «Тебя выбрали, потому что ты самая сильная из всех», — Павел сделал ей комплимент. «Любую боль вытерпишь». «Вот это счастье», — усмехнулась подруга. «Как там наша парочка?» «Притираются. У Жанны слишком много предубеждений насчет всего. Она пытается защищать свои принципы, которые привели ее сюда. Андрея жалко. Ему так хочется, чтобы у него была своя женщина, что приходится терпеть ее выкрутасы. Это ему за то, что он привык жить слишком легко. Они как две противоположности, притягиваются друг к другу», — решил Павел. Андрей в этот момент пытался намочить Жанне волосы. Она нагнулась, а он набирал в ладони воду и поливал сверху. Кажется, зачерпнул немного песка, что не ускользнуло от чутких рук Жанны. Подруга в сердцах высказала ему, но Андрея это ничуть не смутило. Не было слышно, о чем они говорили, но Андрей, судя по выражению лица, шутил. «Пора идти дальше». Павел поднялся со шлема и взял его в руки. «Народ, заканчиваем привал!» «Да, чтобы предлагать людям идти на смерть, совесть – лишняя вещь», – произнес краснолицый мужчина укоризненно. Павел не стал комментировать его фразу. Человек еще находился в плену собственных комплексов, сформировавших мировоззрение. Но Маша не смогла промолчать. «Да вы в своем уме?» – спросила она, угрожающе поставив руки на пояс. «Мы даем вам шанс выжить, хотя нас никто об этом не просил. И пока еще непонятно, полезна эта вещь или нет. Откуда в вас это глупое высокомерие указывать тем, кто видел и знает больше об этом месте? Почему вместо благодарности вы всегда пытаетесь плюнуть в лицо? Скажите, какую ценность вы представляете для меня или для Павла, чтобы тянуть вас за собой, вместо того, чтобы налегке проскочить все неприятности?» «Да я сам по себе шел», – мужчина ударил себя кулаком в грудь. «Меня удача вела, а не вы. Вырядились как клоуны. Смотреть тошно». «Не обращай на него внимания. Пусть думает, как хочет. Выбрал свой путь, пусть идет. Вдруг найдет еще один интересный вариант». Павел обнял Машу за талию. «Мы же не станем обижаться на каждого болтуна. Это у него так шок выходит. Понос у него выходит словесный, а не шок». Маша поправила волосы. «Вождь краснорожих». Подошли Андрей и Жанна, ставшие свидетелями окончания конфликта. «Чего это пузан зачесывал?» – спросил Андрей. «А, как обычно, подозревал нас в намеренном убийстве людей». Павел отмахнулся. «Идемте дальше, а то снова придется бежать к финишу, чтобы успеть засветло. Народ, заканчивайте отдых. Остался последний рывок». Люди начали медленно подниматься. Как правило, к третьей волне возмущающихся почти не оставалось. Статисты выгорали эмоционально так сильно, что подчинялись как роботы. Опытные же начинали предвкушать скорый отдых и хотели скорейшего возвращения в квартиры крематория. Мужчина с красным лицом демонстративно шел впереди, давая понять, что просек правила этого мира и уверен в собственном правильном выборе. «Интересно, какой страх отправил его сюда?» – поинтересовалась Маша. «Жену боялся», – поделился Павел тем, что узнал от мужчины. «Врешь», – не поверила подруга. Он не смог признаться ей, что его уволили, после чего оказался здесь. «Тогда мне его даже жаль. Как жить в таком браке, когда у одного из супругов боязнь другого?» Маша изумленно покачала головой. «Ха-ха-ха-ха! Я знаю, какой страх его убьет!» Андрей засмеялся. «Он доживет до круга, на котором из тумана появится его жена, узнавшая об увольнении». «Его она убьет последним», — подхватила шутку Жанна. Павел и Маша переглянулись, отметив изменения в настроении подруги Андрея. Безопасная зона круга закончилась. Местность для третьей волны была похожа на странный пляж или пустыню, но без барханов. Равнина почти белого песка, утыканная скальными выступами. С них свисали вьющиеся плети растений. Павел внимательно наблюдал за вершинами, ожидая появления опасности именно оттуда. Большинство думало так же и меньше смотрело под ноги. Краснолицый мужчина, зазевавшись, споткнулся и упал лицом вперед. Оперся руками о песок, который вдруг ожил. Вернее, ожил тот, кто прятался в песке. Существо начало юрко закапываться глубже, но на секунды мужчина увидел матовый цвет характерной хитиновой чешуи. Он с криком вскочил на ноги и начал отряхиваться, как будто по нему ползали муравьи. «Что случилось?» – поинтересовался Павел, подойдя ближе. «Чего-чего, тварь в песке какая-то! Я не понял, кто это, но похож на рака или даже скорпиона!» Мужчина отряхнулся и уступил Павлу с товарищами право идти первыми. «Ха, а ведь был уверен, что просек фишку», — усмехнулся Андрей. «Ненадолго его хватило». Он получил урок. Его счастье, что твари еще не набрали смертоносной силы. Павел проводил взглядом мужчину. «Значит, надо смотреть под ноги, а не вверх. Я бы поделился на две части. Смотреть туда и сюда», — предложил Андрей. «Ладно, вы контролируете вверх, а мы с Машей землю». Павел обернулся. «Все слышали, в песке прячутся твари, похожие на раков или скорпионов. Становитесь друг за другом и ступайте за нами след в след». Опытные разбились в две колонны довольно быстро. Статисты, как им и положено, вначале устроили хаос, из которого с трудом родилось что-то оформленное. Песок хранил следы существ, прятавшихся в нем. Чтобы проверить свои догадки, Павел поднял с земли камень и бросил на то место, где волочающиеся следы обрывались, а песок лежал неровно. Едва камень коснулся поверхности, из него выскочила сегментированная жало длиной больше метра и ударила прямо в него. Выглядело это убедительно и зрелищно, но, с другой стороны, обойти опасные места не составляло труда. Все ловушки читались как открытая книга. Нужны были только камни, чтобы проверить свои догадки. Павел подошел к валуну, возвышавшемуся на 3 метра над землей. Расковырял в нем расслоившийся камень и раздал куски Андрею и другим мужчинам. «Если начнутся какие-то активности, не бегите, сломя голову. Вначале проверьте перед собой дорогу камнем», — посоветовал он. «Как в сталкере, народ, только камнями», — поддержал его Андрей. «Как в пикнике на обочине», — поправил его парень из опытных. «Как в первоисточнике». «Хорошо, у нас тут пикник палеозойской эры с камнями и живыми аномалиями», — согласился Павел. Он снова повел группу вперед. «Осторожно!» — Павел остановил Андрея рукой. Тот замер и уставился перед собой. «Ничего не вижу, ровный песок». Андрей внимательно осмотрел пространство. «Мне показалось, что песок немного просел». Павел указал рукой. «Я проверю». Он примерился и бросил в подозрительное место увесистый камень. В ту же секунду из песка выскочила клешня размером с чемодан и дважды громко клацнула впустую. Толпа испуганно выдохнула и отпрянула от опасного места. Клешня снова спряталась в песок, на этот раз оставив после себя заметный след. «Не все так просто, как нам показалось вначале». Павел с сожалением посмотрел на выброшенный камень, который теперь уже было не достать. Каждый шаг грозил смертью или оттяпанной конечностью, что равнозначно. Лидер медлил, опасаясь сделать неверный шаг. «Народ сейчас начнет волноваться, что мы в растерянности», — шепнул Андрей. «А если меня перекусит краб, то это вообще лишит их разума», — ответил Павел. «Идем в одну цепочку от валуна к валуну», — произнес он громко. «Набираем у каждого камней, чтобы хватило до следующего. Я иду первым. Перестраивайтесь». Он дождался, когда команда выстроится, и, выдохнув, начал движение. Бросал камни непрерывно и поднимал их, чтобы не пропустить ни одного шага. Дважды он активировал ловушки, сработавшие с пугающей скоростью. Добравшись до очередного валуна, Павел вытер выступивший от напряжения пот. Пока они шли, он смог понять логику существ, прячущихся в песке. Они все равно находились рядом с тем местом, в котором закопались. У валуна он пополнил запасы камней, передав их назад. Начал движение, но вскоре вынужден был остановиться, услышав приближающийся шум, напоминающий прибой. «Ты это слышишь?» – спросил Андрей, идущий следом. «Похоже, мы добрались до берега моря». «Нет, сюда идет вода, чтобы смыть все следы, оставленные тварями», – предположил Павел. В ту же минуту из тумана показалась пенящаяся волна, шумно обтекающая валуны. Она добралась до команды, достав до уровня колен, и двинулась дальше. «Задача усложнилась до невыполнимого уровня», — упавшим голосом произнес Андрей. «От камней теперь толку немного. Нужен шест, чтобы проверять дорогу перед собой». Вода была теплой, как парное молоко. Павел коснулся ее пальцами и проверил на язык. «Пресная», — заметил он. «Это на что-то влияет?» — поинтересовался Андрей. «Еще не знаю». Павел пожал плечами. Из середины цепочки раздался крик. «Смотрите, они лезут наружу!» Павел оглянулся. Жуткая, тупоголовая тварь, похожая одновременно на рака и скорпиона, выбиралась из земли. Рядом появились клешни еще одной. А через несколько секунд все пространство, насколько позволял видеть туман, ожило копошащимися тварями, выбирающимися на поверхность. Павел замер в ступоре. Боялся, что движение спровоцирует их на охоту. «Надо забираться на камни по вьюнам», негромко подсказала Маша. Ее предложение оказалось единственным рабочим вариантом. Теперь, когда ракообразные выбрались наружу, наступать можно было куда угодно, а в приоритете скорость. «На счет 3 бежим к тому валуну», – тихо произнес Павел. «Девчонки, вперед, мы за ними. Маша, Жанна, готовы?» Маша коротко кивнула. Жанна его не слышала, наблюдая за жуткими тварями, клацающими клешнями. Андрей шлепнул ее по заду. «Очнись, беги к тому камню, хватайся за растение и ползи вверх», — произнес он холодным тоном. «Ладно», — Жанна пришла в себя. «Народ, бежим к валунам и забираемся на них по растениям!» Павел хотел еще сказать, что это надо сделать на счет, но люди не стали его ждать. «Вперед!» — он подтолкнул Машу. Как и следовало ожидать, страх спровоцировал хищников. Для ракообразных они передвигались очень шустро. Их тонкие ноги позволяли двигаться почти без сопротивления, чего нельзя было сказать о людях. В панике они не очень рассчитывали усилия, и, не справившись с сопротивлением, воды падали. Заминка многим стоила жизни. Ракообразные твари атаковали людей, выдирая куски плоти, откусывая части тела. Предсмертные крики пугали еще сильнее. Паникующие люди начали биться за возможность первыми ухватиться за спасительные плети растений. Бесцеремонно срывали друг друга. Обезумев от страха, они не оставили шансов на спасение себе и тем, кому мешали. Павлу с Андреем пришлось даже применить кулаки, чтобы дать Маше и Жане возможность забраться на камень. Краснорожий мужик с пеной у рта и безумным взглядом месил руками направо и налево, раскидывая людей. Добравшись до Павла, стоящего у стены, он кинулся на него, но получил в лоб кулаком. Андрей подстраховал сбоку, добавив прямой в скулу. Краснорожий упал под ноги другим паникерам, которых он секунду назад раскидал в стороны. Павел запрыгнул на камень и шустро полез вверх. Андрей поднимался параллельно ему. За ним по пятам поднимались другие. Забравшись на самую вершину, они осмотрели поле боя. Твари собрались перед каждым валуном и кромсали тех, кто не успел скарабкаться. Вода окрасилась кровью. Над окрестностями стоял непрекращающийся шум, крики людей, щелканье клешней и удары хвостами. Постепенно шум затих. Вода впиталась в песок, оставив после себя жуткую картину человеческих останков. Ракообразные, набировавшись вдоволь, снова зарылись во влажный песок, оставив очень четкие следы. «Нельзя терять времени», — решил Павел. «Спускаемся». Серьезно прореженный отряд спустился на землю. Выстроившись в две колонны, они быстрым шагом покинули опасную территорию.